И сегодня, когда мы просим у Господа прощения, то они не просто снимаются, где-то хранятся. Вот почему Писание говорит, дальше будем читать, что говорит, грехов беззаконий не воспомяну более. Почему не воспомяну? Потому что их нету. А как вспоминать то, чего нету уже? Но это естественно, это дело веры. Когда у человека нет веры, он не может воспользоваться этими обетованиями. Дьявол ему опять проносит, опять ему напоминает о нем, и он опять принимает. Поэтому, когда мы еще читаем Слово Божие, я бы очень хотел бы, чтобы мы ему верили так, как написано. Не искали, а может что-то не так, а может быть не так переведено, а может быть не так еще что-то. Вы знаете, сегодня есть много вот таких причин или поводов, и люди сами дают. Да, я не раз говорил. Перевод с одного языка на другой – это творческая работа. Иногда какие-то нюансы ускользают, но Бог все это прекрасно устроил. Он на одну и ту же самую тему говорит по несколько раз в различных вариантах, и совмещая все вместе, мы имеем полную картину. То есть компенсируется недостаток перевода. Тем, что несколько раз апостол Павел то в послании к Колоссянам, потом Ефесянам, потом Римлянам, и собираешь все вместе, если где-то уклонился, а то вот это место, но тогда не соответствует тогда. Как так-то? Вот тут-то вроде так, а возьми это место, оно не идет, оно не стыкуется. Тогда есть третье место, когда, которое примирает эти два, и получается нормально все. Все нормально, никаких проблем нету. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня вот в этом вопросе мы имели вот эту твердость, которую Слово Господне и хочет вложить в наше сердце. И всякий священник, я перечитываю, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда вощил одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одни проношения навсегда сделал совершенными освящаемых. Как? Преступления смываются, грехи покрываются. Это было сделано однажды. А мне сегодня вам просто надо верить в то, что это было сделано однажды. И что действие крови Христа и его Голгофской жертвы не прекратилось и сегодня. Оно то же самое, в той же самой силе, потому что Бог не поменялся. Ну, а если нет веры, тогда уже, ну, знаете что, надо искать эту веру. Наверное, на коленях надо искать, когда ее нет. «О чем свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано». Вот тоже интересное место, 16 стих. «Вот завет, который завещаю им, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Оказывается, мысль – это как книжка. Это для нас сегодня измеряют люди, как биотоки какие-то. Оказывается, там, вы знаете, что написать можно что-то. Вот таким языком Господь сегодня говорит о нашем сердце, у которого мысли есть. Напишу на сердце и в мыслях напишу их. Знаете, это все равно как какие-нибудь сосуды, в которых что-то держит. Сказывается, мысли – это не просто что-то такое. И это правда. Мысли могут быть полны любви, могут быть полны яда. Так? Принял одни мысли и отравили весь день. Оказывается, они несут в себе что-то, эти мысли. Это не просто какое-то излучение. Вообще трудно говорить о мыслях. Это тот вопрос. Я вообще не понимаю, что такое мысли наши. И вообще, что такое дух наш, трудно понять. Тело хоть можно пощупать, вот рука, вот что-то, хоть в зеркало поглядеть. А на наш дух, на само ядро, кто его знает, что это такое? Знаем, что что-то очень важное, гораздо более сложно устроенное, чем тело наше. А вот посмотреть, ну, не всем удается. Когда иногда Господь показывает, это как какой-нибудь туман, как излучение. Это образ человека, и лицо его, и все, но оно просвечивается насквозь. Оно, если стекло иногда меняет что-то, проломляются лучи в стекле, то это ничего не меняет абсолютно. Вот что это такое? Один Бог, наверное, знает. Ну, нельзя рассмотреть ничего. Я же говорю, тело хоть посмотреть можно немножко, хоть в зеркало на фотографию, даже затылок свой можно увидеть, хотя трудно. Но то можно. А вот дух свой или душу свою, как ее увидеть? Вот живет она у нас, руководит нами, телом нашим. А что это такое? Кто это такое? Наверное, надо сказать, кто это такое? Это не совсем правильно по-русски. Это все-таки живое что-то. Но вот это то непонятная часть, за которую вообще-то Христос и умер. Он умер за нашего внутреннего человека. Тело в нашем сегодняшнем виде, оно не надо там на небе. Оно полно греха, во-первых, сегодня, во-вторых, оно не обладает тем потенциалом, который там нужен. Но для земли хватает нам его, и то надо хотелось бы большего. Мне иногда хочется полетать. Вы знаете, что? Ну, никогда не летал, на самолете летал, а чтоб сам. А хотелось бы, но по земле топай, и все. Как когда-то Горки сказал, рожденный ползать летать не может. Правда, летаем на самолетах, но это не совсем то. Но а все-таки вот то, что сокрыто в нашем внешнем человеке, оно обладает этой способностью. И двигаться для него не надо ни крыльев, ничего. Но пока что мы сегодня ограничены телом нашим. И, наверное, очень хорошо, что так. Хоть не знаем, что мы думаем друг о друге. Потому что если бы хотя бы раз узнали все, то, наверное, сразу же человек 10 пришло бы, чтобы остальные рассыпались бы. А так сидим еще святые, улыбаемся. Слава Богу. Бог вот так вот чистит, меняет все. Ну не знаем. Но. Потому и святые, что не знаем ничего друг о друге. И это хорошо. Бог знал, что Он сделал. Для чего Он это сделал? Еще раз перечитаю этот 15 стих. Вот завет, который завещаю им, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий не воспомину более. А почему написано «вложу законы»? Значит, они не были вложены в сердца. Они в голове, в разуме были. И мы, наверное, вот этот конфликт сами в себе замечаем часто. Когда мы понимаем Слово Господне, знаем, что так надо – а вот тут внутри не хочется. Не хочется, и все. Ну, например, тебя проклинают, а ты благословляй. Но понимаю, что тут так надо. В голове есть. Но что я делаю, то я молчу, зубы сжавши. Ну, а чтобы же благословить, ну, конфликт сам в себе. Голова понимает, а сердце говорит, а за что? Ну, как это можно так? Да и вообще, ну, как это можно? Да и много есть таких вопросов, когда у нас внутри конфликт сами в себе происходит. Голова понимает, а в сердце оно не написано. А в чувствах не написано. А говорит, я стараюсь все делать, но я его терпеть не могу. Вот резкий конфликт между тем, что мы делаем, потому что знаем, что так надо. Мы правильно делаем, что так делаем. А вот что терпеть его не могу – вот это совсем уже другое. Значит, в сердце это не написано. И в данном случае надо разделить в голове и в сердце. А вообще-то оно одно с другим связано. Нельзя вот так вот разорвать. Мысли, чувства, ну, поодиночке расставить. Но в данном случае мы видим конфликт, который происходит. Говорит, в мыслях напишу и в сердце напишу. А почему Господь так говорил, а в то время Ветхого Завета оно не было написано так? Оно не было написано. Господь хочет это сделать сегодня с нами. Если так будет, нам очень легко будет служить Богу. Если так не будет, значит, трудно. Значит, нам приходится не просто воевать с кем-то, а с самими собой сначала. Сначала самого себя надо побороть, а потом еще кого-то в придачу. Силы выложил для борьбы сам с собой, как мы сейчас говорим, сам с собой. По сути дела, не совсем сам с собой. С грехом, с чем чужим. Помните, апостол Павел говорил, я не понимаю, вот, что я делаю. Доброго, которую хочу делать, не делаю. Злое, которого не хочу делать, делаю. Почему? Потому что не я делаю, а что? Он разницу поставил. Ну, сегодня, если грех во мне живет, ну, как я мое, ну, куда же денешься? Это мое я, по сути дела, получается. Хотя на самом деле это не совсем так. Когда мы говорим сам с собой, не совсем сам с собой, с грехом и с дьяволом. Никто сам с собой воевать не будет. Если то, ну, на высоком уровне духовном мы сегодня это говорим, что ты будешь сам с собой воевать? С грехом. Но на самом деле грех настолько жился с нами, он очень часто и наш облик формирует, и наше поведение. Я не раз вспоминаю свои студенческие годы. Были такие студенты, жили. Вообще, я вспоминаю это время, очень хорошие группы были у нас. Это было застойное время, где-то 64-й год. И вообще, это были две группы такие, ну, не совсем удобные. Но помню однажды, это же было время еще хрущевское, кажется. И когда кто-то преподаватель атеизма у нас вел урок, он был с другого техникума. Ну, и, значит, атеизм был. И одна, значит, встала студентка наша, сейчас помню, Галя Бурицкая, еврейка, она встала и сказала: «Что вы мне не говорите, а я знаю, что Бог есть». Вы знаете, и воротники отрывали, и шапки снимали. Но над ней никто не посмеялся. Никто не сказал, никто не выдал. И сам преподаватель сказал: «Ну, я, говорит, должен лекции прочитать, а вы как хотите». А тогда, знаете, в то время попробуй выскажи что-нибудь, тут комсомол, тут еще что-то, тут тебя потянут. И вот при всем этом доброе находилось у людей. И станешь с ними говорить, вот с этими самыми бандиковатыми, как мы сегодня говорим, станешь говорить с ними, они знают, что они и о Боге поговорят, и расположение есть, но в то же самое время и грех есть в придачу. И получается конфликт вот такой в человеке. Поэтому, когда Писание говорит, что в нем нашлось нечто доброе, то, наверное, в каждом человеке, даже в самом плохом, всегда можно найти нечто доброе. И как раз-то Бог начинает с нечто доброго, начинает его распространять на все сердце, вытесняя то плохое, что часто живет в человеке. Поэтому я просто обращаю на это внимание, что Господь здесь говорит, что я хочу вложить закон в сердце. И всегда у человека есть место доброе, где можно было бы начать. А уже как он начнет дальше жить, как дальше начнет расти, это уже другой вопрос. И вы знаете сами по себе. Человек покаялся, и кто-то очень быстро растет духовно, а кто-то настолько тяжело, настолько ему неприемлемо, что он просто-напросто мучается. Разные мы люди, характера разные, степень поражения грехом разная, наследственность разная, но, тем не менее, Господь хочет в каждом сердце, в каждых мыслях, или лучше сказать, в сердце или мыслях каждого человека написать свои законы. И когда они там будут написаны, нам будет нетрудно исполнять волю Божию. А когда они просто в голове написаны, тогда трудновато. Тогда не так-то просто все, не так-то все легко. «Вот завет мой, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Почему? Потому что они уничтожены с верою, надеждой. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот один из аргументов апостола Павла, что ваши жертвы евреи уже отжили свое, не надо ничего приносить. Вот как вот интересно умел построить все. Один кирпичик, второй, третий, потом раз в цель. Вот, а теперь говорит, если прощение грехов, если законы написаны в сердце, в мыслях, зачем тогда приношение за еще не прощены? Проношение – это нечто похожее, как откупиться. Может быть, я не совсем правильный эквивалент подобрал. Может быть, несколько и оскорбительно, а то не было откупиться. Но, тем не менее, в некоторой мере и это подходит. Ведь Христос купил нас, правда? Выкупил нас. То там было так. Как сегодня часто бывает. Человек хотят посадить в тюрьму, у него там где-то день есть. Он дает